Разблокирована кластерная раса карфериане. Кластер Альбион. Плоть слаба, но мы сделаем ее сильнее. Ранжирование кластеров по численности представителей уникальной расы. Кластер, уникальная раса. Эриде, высший вампир. Тянься, фены. Ямато, шинигами. Тауи, муми. Астлан, вендиго. Альбион, карфериане. Прочитав системку, я испустил тяжелый вздох, отложив планы об отдыхе. На первый взгляд события в далеком Альбионе меня не должны были касаться, но на деле все обстояло иначе. Даже Алая Луна не парализовала жизнь Теллуры. Пусть и в меньших масштабах, но вечные продолжали двигаться дальше и наращивать собственную силу, в то время как местные сбрасывали оковы игрового мира. Делать паузу в подобный момент – трата драгоценного времени. Фактически, именно сейчас формировался новый мир и уклад, который в дальнейшем будет нелегко изменить. Кроме того, у меня все еще хватало дел, которыми следовало заняться. Наследие Катари, разведка катакомб под Таргуриехимом и выход на Сковинов, кошмары девчат, тестирование кровавого железа, создание тела для Резавия, застройка замка. И ведь это далеко не полный список. Усмехнувшись собственному наивному желанию побездельничать, я развернул перед собой недавно полученное уведомление. Обитель наконец-то завершила ассимиляцию захваченной в Таргурии структуры. Бассейн крови. Структура, ранг 16. Свойства. Поглощение любой пролитой крови в радиусе 3200 метров. 200 метров харанг. Кровотечение врагов длится дольше на 160%. 10% харанг. Кроветворение ускорено на 160%. 10% харанг. Возможность кристаллизировать кровь. Регенерация плюс 1,6% ОС. Сёк в радиусе 16 километров. 1 километр харанг. Дополнительно. Часть свойств заблокирована из-за недостаточно высокого ранга пристанища. Пусть бассейн и стал частью обители, на нынешнем этапе пристанище не могло реализовать весь потенциал новой структуры, отчего большая часть свойств оказалась заблокирована. Тем не менее, бассейн отлично вписался в обитель. Вместе с тем запустилось поглощение усыпальницы, чистокола из гробов, захваченного на могильнике. Учитывая меньший ранг, этот процесс должен был занять не так много времени. Прикинув общий набор дел, в качестве основной цели я решил выбрать прокачку очага до 5 ранга, с последующей эволюцией самого пристанища. Действовать решил уже проверенным методом, пустив в расход трофеи с огненным атрибутом, а их добыча подразумевала охоту. Открыв карту долины, я принялся изучать уже разведанную информацию. К сожалению, в этой локации подходящих монстров с огненным атрибутом не обитало. Воздержавшись от поисков на аукционе, я решил воспользоваться форумом. Пусть новая информация на нем не появлялась, даже старые заметки могли быть полезными. Потратив всего 15 минут, мне удалось найти несколько подсказок, среди которых самой перспективной оказалась цельная вулканическая гряда на северо-востоке кластера. Причем, несмотря на отсутствие метки, я мог туда переместиться, воспользовавшись услугами одной организации вечных. Те занимались туризмом, помогая путешествовать любым желающим по интересным местам Гипербореи. Запомнив контакты, я собрался оборвать транс, когда до меня донесся едва различимый шум. Поначалу я едва не принял его за фоновые помехи, но неприятно царапнувшие предчувствие заставило прислушаться. Отгородившись от посторонних звуков, я начал различать смазанные голоса. Вот только вместо невнятной молитвы Гунгуна, на этот раз до меня донесся целый поток голосов. Голоса, мерные и тихие, постепенно становились все громче и множились подобно эху. Отзвуки искажались до тех пор, пока не переросли в подобие молитвенного хора. Песнопение завораживало, заставляло трепетать каждую клеточку моего тела, но вместе с тем я не сумел разобрать ни единого слова. Меня переполняло желание откликнуться на зов. Да, это был именно зов. Десятки разумных взывали, и я жаждал ответить. Закрыл глаза, я позволил молитве дотянуться до собственной души. Алькор, уровень 102, очки характеристик 5, 10, 0, таланты 1, очки искусства 90, 80, раса 1 грейд, искра 2 грейд, лики 4, 3, фантомные лики 0, слава 11,330, параметры, телосложение 632, 644 плюс 102 плюс 15%, сила 515, 517 плюс 102, ловкость 355, 357 плюс 101 плюс 15% плюс 5%. Интеллект 212, 214. Дух 269, 276 плюс 10%. Модификации. Всевидящий, 18 ранг. Лапа демона, 15 ранг. Живой ритуал, 13 ранг. Ядовитая жемчужина, 10 ранг. Эволюционирующий скелет, 2 ранг. Экзоскелет, осваивается. Рок, 2 ранг. Осколки. Чудотворец, 20 ранг. Анахорет, 20 ранг. Жажда, 18 ранг. Пелена, 19 ранг. Тень, 9 ранг. Единение с Богом, 8, 9 ранг. Пустота, 2, 3 ранг. Способности. Естество, 19 ранг. Боевой транс, 14, 15 ранг. Неуловимый, 10 ранг. Профессии. Шагнувший за грань, 15 ранг. Искажающий плоть, 2 ранг. Искра. Статус 201, 206 эт. Сущности. Для формирования полноценной души требуется 125 эт. Демон, 41, 42 эт. Нежить, 31, 30 эт. Проклятый, 33 эт. Пустота, 36, 41 эт. Единый, 20 эт. Грехи, 20 эт. Инсектоид, 20 эт. Человек, 0 эт. Репутация. Боги. Единый, 11, 6, 16. Уроборос, 2. Карна, 0. Хипер, 3, 1. Тарф, палач, наставник Алькара. Место дислокации, грешный легион. 2. Линии судьбы, слоты под узоры, татуировки. Одна татуировка может состоять из нескольких линий судьбы. 3. Адлит, помесь человека и волка, одна из веток развития расы диких. 4. Глушилки, особые строения, блокирующие телепортацию и создание малых порталов в заданной зоне. Глава 19. Арка. Если тебе есть что сказать, то просто скажи это. Диана старалась не подавать вида, но на самом деле девушка боялась услышать ответ старика. Данное тебе обещание не более чем пустой звук. Арниэль не стал отмалчиваться, и прежде чем бездна успела заговорить, продолжил. Используй слияние с миром, а после присмотрись к его искре. Замолчав, старик дал понять шаманке, что настал ее черед делать ход. Диана не стала тянуть, сразу использовала новую способность пера. Артефакт, успевший восстановиться, вновь заставил дрогнуть пространство, позволяя бездне увидеть даже душу Артема. Обрати особое внимание на потоки энергии, от которых веет пламенем и кровью. Именно эта сила сейчас доминирует внутри твоего друга, и от нее веет запахом инферно. Сейчас в его искре доминирует демоническая сущность, а следом за то идет пустота. Возможно, пока это все еще твой друг, но я не уверен, что его истинная личность долго протянет. Мы уже обсуждали это раньше, покачала головой шаманка. Все это лишь твои предположения, не более того. Для начала следует добыть факты только после. Пусть у меня нет прямых улик, обилие косвенных не стоит игнорировать. Маска и плащ – лишь часть пронизанных злом артефактов, которые использует твой друг. Рог, хвост, экзоскелет – сейчас он больше похож на монстра, чем на разумного. Впрочем, все это мелочи на фоне его жажды силы, она слишком велика и толкает его на необдуманные поступки. Пока их последствия ложатся тяжким грузом лишь на его плечи, но что произойдет, когда давление станет слишком сильным? Скажи наконец-то, что именно ты увидел? Игра словами старика начала выводить бездну. Его искра, с момента нашей последней встречи, она стала в разы слабее. О сроках мне трудно сказать, но он наверняка готовится потерять вечность. Заявление старика застало бездну врасплох. Вновь присмотревшись к искре Алькара, она практически ничего не поняла. Сказывалось обилие сущностей, девушка попросту не знала, как именно должна выглядеть душа, в которой перемешалось 8 начал. Разве потеря вечности – преступление? Диана без раздумий заняла сторону Артема, но тот факт, что парень умолчал о столь важной информации, зацепил девушку. Возможно, он считает меня недостаточно надежной. Впрочем, его опасения нельзя назвать необоснованными. В конце концов, я не только утаила собственную потерю вечности, но и шпионю за ним. От собственных выводов на душе девушки стало тошно. Как я и говорил раньше, потеря вечности не есть зло, скорее благо, вот только в его случае это могло стать переломным моментом. Именно так, не стал отрицать очевидного старик. Тем не менее, ты сама просила уделять больше внимания поступкам. Прямо сейчас твой друг отправляет на алтарь один из артефактов света. Предмет подобной силы без сомнений помог бы стать сильнее любому, и ваш собственный маг, имеющий близость с этим элементом, не исключение, вот только Алькор предпочел им пожертвовать. Окажись на алтаре артефакт темных, это изменило бы ситуацию. Проблема не в артефакте, а в целях твоего друга и методах, которые он готов использовать. Им движет вечная погоня за силой. Жертва алтарю, поедаемые заживо пленники. Он просто хочет выжить. Да, ты права, и он готов это сделать любой ценой. Пьянящее чувство всемогущества оказалось подобно взрыву, захлестнувшему меня изнутри, но прежде чем эйфория достигла своего пика и окончательно затуманила разум, молитва оборвалась. Жалкая секунда тишины отозвалась чувством бесконечной тоски и утраты, словно из меня вырвали кусок чего-то важного, и это было только началом. Спустя мгновение голоса ворвались в мой разум с новой силой, но теперь их молитва изменилась. Песнопения стали громче и яростней. Завораживающая мелодия сменилась воплем, что исторгали десятки глоток. Крики оказались сродней удару под дых, но именно он помог окончательно вырваться из пут наваждения. Вернув контроль над разумом, я едва не разорвал и без того ослабшую связь, но вовремя остановился. Лезть в чужой ритуал без подготовки, практически вслепую, опасная затея, но именно это я сейчас и делал, ведь на то имелась достаточно весомая причина. Избавившись от дурманящего морока, я уловил знакомый запах, скрытый в молитве, тяжелый, густой и пропитанный скверной. Именно так пахла текущая по моим жилам кровь. Игнорировать подобный ритуал куда опасней, нежели лезть на рожон. Попытка вновь слиться с песнопением и усилить связь провалилась. По ту сторону успели возвести барьер, который мне не удалось пробить, даже использовав волю. Пришлось импровизировать. Цена крови – один из талантов, позволявший чувствовать и притягивать пролитую кровь. Единственное ограничение – зона покрытия, около сотни метров. Естественно, я не надеялся, что ритуал с хоровым пением проводится у стен замка или даже у подножья горы, но я надеялся обойти это правило с поддержкой пристанища. Активировав цену крови, я сразу влил в нее почти треть имевшейся воли. Способность выплеснулась с новой силой, легко выйдя за собственные рамки и впившись в обитель, но не для того, чтобы черпать из той силы. С момента своего зарождения и до нынешнего дня, пристанище было пропитано моей кровью. Главный узор, сердце обители, дрогнул. Окажись пристанище хоть немного слабее, и повреждение отдельных структур стало бы наименьшей из бед, но творение дубля выдержало. Одновременно с этим активировалась новая структура, бассейн, многократно усилив цену крови, желая притянуть и поглотить когда-либо потерянную мною кровь. Песнопение вновь преобразилось, стало более яростным и громким, а к запаху моей собственной крови добавились новые, неизвестные, но вместе с тем близкие нотки. Коктейль из энергии жизни и смерти, видимо, начав терять контроль над ритуалом, по ту сторону решили принести жертву. Стоило признать, действенный ход. Баланс сил вновь был нарушен. Противоборствующая сторона начала побеждать. Попытка влить остатки воли походила на отчаянный рывок, который позволил выиграть немного времени, но, тем не менее, я решил не отступать. Кожа правой руки побледнела, но ее вены при этом вздулись и стали намного темнее. Спустя полдюжины секунд я почувствовал покалывание в кончиках пальцев, быстро сменившееся нарастающим онемением. Ритуал продолжил набирать силу. Изначально побледневшая кожа начала походить на белый лист бумаги, разукрашенный множеством черных полос вен. Видимые сосуды пришли в движение, переплетаясь и сливаясь в единый ствол. Сквозь онемение начала пробиваться боль. Разум призывал отступить, но доминирующая сущность демона толкала вперед, призывая бороться до конца. Правильно это или нет, но я поддался порыву своего начала. Впрочем, сделал это с учетом всех рисков. Призвав силу истинного искусства, я взглянул на практически белую руку через его призму. Энергетическая структура конечности буквально выгорала, оставляя после себя уродливые и опустошенные каналы. Если так и дальше пойдет, то я рисковал получить серьезное увечье, но и отступать было слишком поздно. Попытка вложить полтора десятка и лишь замедлила процесс. Ссыхающаяся на моих глазах конечность отозвалась мерзким хрустом костей. В итоге, я удвоил ставки. Помогло. Показатели повреждений наконец-то замерли, перестав повышаться каждую секунду. Режим истинного искусства. Анализ структуры. Верхняя правая конечность. Поверхностные вены. Критические повреждения. Костные ткани. Тяжелые повреждения. Костный мозг. Тяжелые повреждения. Мышечные волокна. повреждения средней тяжести. Хитин, умеренные повреждения. 0,3 АИ, внушительная сумма, особенно при условии, что я даже не пытался модернизировать тело, а лишь старался не дать ему разрушиться. Противостояние длилось еще несколько минут, паритет так и не был нарушен, но голоса начали постепенно утихать. Настало время подводить итоги. Прежде всего, вновь осмотрел руку. Та сейчас больше походила на конечность мумии, столь же иссохшую и безжизненную. Попытка пошевелить пальцами оказалась успешной, но только отчасти. Пальцы пусть и нехотя, но пришли в движение, но при этом кожа, походившая на древний пергамент, треснула в нескольких местах. Словно этого было мало, мое внимание привлек к себе комплект проклятых колец. Сбросив большую часть ржавого панциря, артефакты налились угольно-черным цветом, при этом их грани испускали хищный блеск. Проверив параметры колец, я заметил ощутимо возросшие показатели. Обычно для достижения схожего эффекта требовалось сменить форму на одного из детей серой госпожи. Весьма прозрачный намек, что живых тканей в руке осталось куда меньше, чем мертвых. К счастью, повреждения оказались обратимыми. Изначально процесс должен был отнять около 4 дней, но с поддержкой обители и медитацией, мне удалось сократить срок восстановления до 3 часов. В процессе приметил занимательный момент. Движение пальцев, пусть и приносило боль, помогало немного ускорить реконструкцию тканей. Вновь воспользовавшись истинным искусством, мне удалось найти причину феномена. Движение пальцев немного ускоряло кровоток, помогая регенерации. Впрочем, эта находка быстро ушла на второй план. Заглянув глубже, я обнаружил нечто более важное. Между двух костей, идущих от локтя до кисти, лучевой и локтевой, появилось огромных размеров образование. Костный конгломерат тянулся практически через все предплечье. Занимая треть от толщины руки, ощутимо теснил и деформировал те немногие ткани, что до сих пор уцелели. Кроме того, образование продолжало тянуть и поглощать большую часть приливающейся крови и энергии, в разы ослабляя восстановление. Выпустив коготь из лапы демона, я начал вскрывать правую руку. Кожа, хитин, плоть, ослабшие ткани почти не сопротивлялись, а боль исправно поглощал омут. Тем не менее, в происходящем чувствовалось нечто неправильное. От идеи воспользоваться личиной нежити отказался. Пусть та и выглядела очень заманчиво, я находился не в той ситуации, чтобы столь легко разбрасываться запасом энергии души. Помимо этого, демоническое начало легко подавило ненужные эмоции и ощущения, спокойно нанося раны собственному телу. Подцепив нарост когтями, я одним рывком извлек костяное образование. Слух резанул мерзкий треск ломающихся спайк. Показатели конечности просели еще больше, но вместе с тем процесс регенерации окончательно стабилизировался, а таймер с 3 часов уменьшился до 40 минут. Разрастание походило на грубый кинжал. Острый конец шип с одной стороны и утолщение рукоять с другой. Присмотревшись, я разглядел за черной салым отливом поверхностью едва тлеющие в глубине кости сосуды, сплетающиеся в причудливый узор паутину. Увлекшись изучением костяного кинжала, я лишь через несколько секунд осознал, что держу его в лапе демона, испускавшей энергию распада. Вот только предмет ее полностью игнорировал. Интересная особенность, причем далеко не единственная. Воспользовавшись прозрением, я выяснил, что предмет оказался не кинжалом, а поисковым артефактом сродни кулону Влада. Правда, с весьма специфическим спектром поиска. Алый маяк, единственная его цель, поиск и поглощение породившей его плоти. Ранг уникальный, тип, незавершенный. Слот, рука, свойство, шестое чувство, позволяет уловить общее направление в поисках плоти Алькара. Пассивное, охота, позволяет отыскать более точное расположение плоти Алькара. Активное, эффекты, шестое чувство, регенерация, 10 хп, сёк, регенерация, 100 хп, сёк, дополнительно, охота. При активации происходит разовая потеря здоровья. Количество потерянного здоровья зависит от расстояния до цели. Создатель алого маяка не может потерять более 99% от максимального показателя ОС. Лишь использовав прозрение 10 раз, я убедился, что предмет не обладает скрытыми свойствами. Впрочем, этого стоило ожидать. Несмотря на свою необычную природу, артефакт обладал всего лишь уникальным рангом, превосходя обычные предметы всего на 2 позиции. Откровенно говоря, вещи подобного ранга являлись для многих вечных чем-то обыденным. Тем не менее, сам факт создания алого маяка принес более очевидную пользу. Профессия искажающий плоть достигла третьего ранга. Искажающий плоть. Телосложение плюс один. Добавлено свойство реконструкция плоти. Реконструкция плоти. Перековка плоти. Там, где непосвященные используют эликсиры, вы способны напрямую поглощать собственными ранами плоти кровь, дабы ускорить регенерацию. Дополнительно, эффективность регенерации зависит от уровня и ранга плоти, в соотношении с вашими силами. Использование значительного объема донорской плоти может повлиять на аватару. Для активации процесса реконструкции плоти необходимо находиться вне боя. В бою эффективность реконструкции плоти снижается 10 раз. Реконструкция плоти выглядела довольно интересно, особенно как альтернатива зелья исцеления. Правда, имевшийся недостаток, необходимость находиться вне боя, серьезно снижал потенциал свойства. Телосложение плюс 5. Получено свойство «Живая кузня». «Живая кузня» – эволюционирующий скелет. Свойство. Тело хозяина становится подобно кузне, способной создавать артефакты и оружие из собственной плоти. Улучшает контроль над материалами, добытыми из собственной плоти. Дополнительно. Процесс формирования затрагивает показатели организма. Выполнен дополнительный этап цепочки заданий «Дорога мастеров». Условия. Использовать собственное тело как место создания артефакта. Использовать исключительно фрагменты собственного тела как рабочий материал. Награда. Все элементы собственного тела получают статус «Излюбленный материал». Попытка воспользоваться новым свойством активировала панель истинного искусства, предложив выбрать ту или иную часть тела, в которой будет создаваться новый артефакт. Фактически, мое тело становилось не только мастерской, способной крафтить предметы, но и источником расходных ресурсов. Новая способность выглядела очень интересно, но не обошлось и без ограничений. Для начала, в зависимости от сроков и объема работы, пропорционально снижался и показатель регенерации, увеличивался расход энергии, а вместе с тем усиливался обмен веществ и голод. Кроме того, я не мог создать что угодно. Несмотря на отсутствие прямых запретов, я был ограничен не столько размерами тела, сколько костей, на которые должно было приходиться не менее 70% в будущем артефакте. Самая крупная кость в теле, бедренная, позволяла создать увесистую дубину, но взамен, пусть и временно, я лишусь возможности использовать ногу. Куда безопаснее выглядела перспектива создавать менее массивные предметы, кинжалы, метательные иглы, медальоны. Естественно, прежде чем в полной мере оценивать потенциал, следовало опробовать способность в действии. Случайно созданный алый маяк, не в счет. Для начала, артефакт не достиг своего пика и получился незавершенным. Куда важнее, насколько качественными получатся продуманные предметы. Среди прочих вариантов, в качестве первой работы решил остановиться на создании костяной маски. Вопреки возможности полностью смоделировать облик, я остановился на ровной поверхности без каких-либо узоров и даже отверстий для глаз. Подражание маски Двуликова не было случайным, я намеренно копировал дар серой госпожи, в надежде, что мое творение сумеет перенять хотя бы часть его свойств. Девчатам, как лидерам гильдии, явно не помешает возможность скрыть о себе информацию, да и в целом, эта способность выглядела очень полезной. В качестве места для проращивания артефакта выбрал грудную клетку. Грудина и переплетение ребер отлично подходило для этих целей. После того, как процесс был запущен, всплыл еще один неприятный момент, его нельзя было остановить, только отменить, а это сулило неприятные последствия организму. По существу, я мог лишь ускорить или замедлить создание артефакта. Минимальная подпитка подразумевала снижение регенерации на 1% ОС, СЕК. Остальные параметры затрагивались в меньшей степени. Учитывая мой общий показатель восстановления, потеря не выглядела критичной, но и маленькой ее точно не назовешь. Полностью сосредоточившись на формировании артефакта, я мог задействовать в процессе все ресурсы организма, но такой темп требовал и внешние подпитки. Даже с поддержкой скотобойни я начал чувствовать, как усиливается голод. За пределами обители с этой способностью стоило обращаться аккуратно, да и в пределах пристанища решил сбавить обороты. Неприятные ощущения и боль в желудке – малая цена за потенциально мощный артефакт. Но я не был уверен, что обойдется без иных последствий. Сосредоточив половину регенерационного потенциала на маске и убедившись, что тело нормально справляется с нагрузкой, Я взялся за оставшуюся пару уведомлений. Способность естество достигла 20 ранга. Очки характеристик плюс 5. Добавлено свойство олицетворение. Олицетворение. Акробатика, эквилибристика, истинное искусство, естество. Жизнь – это великий дар, но и у него есть обратная сторона. Свойство. Позволяет наделять артефакты подобием жизни, вливая в них ай. Полученный ох без лишних раздумий влил в телосложение. Впрочем, они были лишь приятным бонусом к основной награде, новому свойству. Вопреки довольно скупому описанию, олицетворение выглядело весьма интересно, вот только имело один серьезный недостаток. Главный расходный ресурс, ай, являлся слишком ценным, чтобы им столь легко разбрасываться. Впрочем, эту проблему решало следующее уведомление. Способность естество эволюционирует в инстинкт. Получен дар «Вечный путь». «Вечный путь». Лишь преодолевая ограничения собственного тела можно ступить на путь к совершенству. Эффекты. Плюс 1 ловкости за каждый полученный уровень. Свойства. Количество «Ай» за уровень увеличено до 20. Расширенный и упрощен спектр способов обретения «Ай». Ранее я не особо заботился альтернативными путями добычи «Ай» помимо получения уровня. Теперь же система фактически вложила мне в руки несколько относительно простых методов. Среди прочих, мое внимание сразу привлек аналог медитации. Изначально, именно с него я и планировал начать. Для получения единицы Ай, требовалось провести всего 10 минут в особом состоянии. Неплохой размен, правда, после достижения лимита в 100 очков, система обещала изменить соотношение. К сожалению, на деле все оказалось не столь просто. Состояние самосовершенствования пусть и походило на медитацию, но вместе с тем они конфликтовали друг с другом. Первое позволяло наращивать ай, но при этом никак не влияло на регенерацию, да и в целом не затрагивало иные свойства. Следует опробовать этот метод во время телепортации. Второй путь, закалка, подразумевал усиление тела особыми способами. К сожалению, подразумевалось не банальное поглощение урона, а использование редких растений, артефактов и воздействий. На этом мирные методы заканчивались. Сражение с равным по силе противником, пожирание душ опасных тварей и даже пытки и поглощение чужого потенциала, спектр оказался весьма широк. Правда, как и в случае с самосовершенствованием, имелись свои ограничения. Система будет учитывать именно боевой потенциал, а не уровень врага. Эти вещи далеко не всегда совпадали друг с другом. Кроме того, случайная драка под эти критерии также не подходила, ведь не несла в себе ничего особенного. Требовалось соблюсти ритуал, близкий к дуэльному. С поглощением искр дела обстояли несколько проще. В целом, этот метод просто расширял перечень способов использовать души после их пожирания. Поглощение чужого потенциала действовало только на тех, кто лишился вечности, и влияло на число перерождений. Естественно, столь жесткий метод породит огромное количество врагов и наверняка усилит сущность демона, а возможно затронет и пустоту. Впрочем, браться за любой из методов здесь и сейчас не было необходимости, ведь помимо прочего, система провела перерасчеты. Учитывая нынешний 102 уровень, я получил 510 очков. Подобный запас выглядел более чем солидным, по крайней мере, так мне казалось. Стоило взяться за костяной оскал, и я быстро изменил свое мнение. Для апгрейда щита следовало потратить 8000 очков искусства. Аналогичная цена оказалась и у последней песни. Впрочем, столь высокая плата объяснялась мистическим рангом и набором сильных типовых характеристик. Требования к остальным артефактам окончательно вернули меня с небес на землю. Кишащий рой, будучи всего лишь эпическим предметом, требовал 800, в то время как пояс алхимика, обладая меньшим потенциалом, запрашивал для апгрейда 650. Улучшение проклятых артефактов оказалось заблокировано до их полного подчинения. Недоступными оказались и кандалы проклятого, которые имели статус частично собранного предмета. Помимо прочего, олицетворению не поддавались особые предметы вроде маски двуликого и списка Тарушна и Ашира. Подводя итог, здесь и сейчас я мог улучшить всего два предмета. Первый – недавно созданная броня, на которую я не собирался тратить ресурсы. Второй – игла боли. Игла боли. Оружие обрело свою суть, закалившись бесплотным огнем, кровью создателя и угасающей искрой его врага. Ранг – уникальный. Тип – улучшаемый. Прочность 250/250. Свойства. Снижает требования к показателю ОС цели перед активацией поглощения искры на 5%. Дополнительно, минимальный показатель ОС цели перед поглощением с учетом древа талантов дыхания – 10%. В зависимости от класса цели, показатель может быть уменьшен. В зависимости от особых статусов цели, показатель может быть уменьшен. Показатель снижается в 100 раз для целей типа босс. Несмотря на улучшаемый тип предмета, я никогда не уделял ему особого внимания. Особенно, после того как пополнил им арсенал хвоста, тот мог выпускать ее вместо жала и при необходимости даже выстреливать. Фактически, единственное, что я с ней сделал за последнее время, так это добавил статус верного друга, позволяя артефакту возвращаться обратно в хвост. Улучшение стоило 120 ай. В целом, сумма немаленькая, и даже при нынешнем приросте, мне потребуется взять 6 уровней, дабы отбить потерю. С другой стороны, с учетом новых методов добычи, этот ресурс потерял статус невозобновляемого, так что я решил провести эксперимент. Прокачка артефакта шла сразу на 2 уровнях. Слияние плоти и ауры. Правда, оба процесса внешне практически никак не проявлялись, и наблюдать за ними мне удалось лишь через панели истинного искусства. Лишь на финальном этапе игла немного изменилась, став чуть длиннее и приобретя алые вкрапления. Игла боли. Оружие обрело свою суть, закалившись бесплотным огнем, кровью создателя и угасающей искрой его врага. Ранг. Эпический. Тип. Улучшаемый. Прочность 400/400. Свойства. Снижает требования к показателю ОС цели перед активацией поглощения искры на 7%. Усиливает болевые ощущения цели на 7%. Синергия с подавлением наследия. Дополнительно. Минимальный показатель ОС цели перед поглощением с учетом древа талантов дыхания – 12%. В зависимости от класса цели, показатель может быть уменьшен. В зависимости от особых статусов цели, показатель может быть уменьшен. Показатель снижается в 100 раз для целей типа босс. Помимо усиления старого свойства, игла обзавелась новым, причем весьма редким. Предметы, влияющие на боль, встречались нечасто. Впрочем, самое интересное крылось в синергии с подавлением наследия. В массовой драке этот эффект терялся, ведь ослабление одного противника из сотен других ничего не значило, но в случае дуэли ситуация резко менялась. Фактически, предмет оказался заточен под одиночные сражения, либо с малой группой. Самое интересное, что система допускала повторное использование олицетворения. Естественно, после апгрейда ранга, цена также возросла, поднявшись до 700 ай, так что в этом направлении пришлось сделать перерыв. Учитывая особые свойства иглы и явный потенциал, я решил активировать пустующий слот костяных ножен под этот тип артефактов. Вместилищем могло стать сразу несколько костей. Лучше всего подходила лучевая кость в предплечье, но я сделал свой выбор в пользу самого хвоста. Таким образом, игла фактически всегда будет в боевой готовности, легко перемещаясь между костяными ножнами и особым пространством в кончике хвоста. Приятный бонус – эффект ножен затронул обе кости, правого и левого предплечья, так что помимо иглы боли, я мог улучшить еще один предмет. Правда, кандидатов на эту роль здесь и сейчас у меня не нашлось. Разобравшись со всеми уведомлениями, я вернулся к главной проблеме. Пусть стычка с зовом и принесла мне некоторую выводу, это не решало главной проблемы. Кто-то использовал мою кровь в ритуале. Поверхность артефакта казалась теплой и приятной на ощупь, словно я прикасался к живому существу. Вместе с тем несколько изменился и мой спектр восприятия мира. Теперь я ощущал, как внутри обители пульсирует кровь, чувствовал ее ток, любопытно, но не более того. Ведь не считая сложившейся ситуации, артефакт выглядел слишком бесполезным. Возможно, тому виной стала моя торопливость. Поспешив с извлечением маяка из руки, я не дал ему полностью сформироваться. Тем самым предмет обзавелся статусом незавершенного и явно не дотягивал до пика формы. Неприятная оплошность, но я был уверен, что при желании проблему можно будет решить и завершить маяк. Главное — найти нужный метод. Не исключено, что с задачей справится ранее полученное свойство костяные ножны. Ведь с его помощью я мог не только прятать артефакты внутри костей, но и улучшать их в том пространстве особым образом. Разобравшись с шестым чувством, решил опробовать режим охоты. Маяк отреагировал моментально. Выпустив с десяток крохотных шипов, артефакт легко проколол хитин, впившись в плоть лапы демона. Уколы оказались безболезненными, чего не скажешь о следующем этапе – подпитке. Прожорливый маяк за считанные секунды опустил полоску ОС до 1%. Столь резкий перепад показателей наградил целым ворохом дебафов, нарушивший общий контроль над телом. Параллельно с этим, Тотальная кровопотеря ударила по регенерации, снизив ту втрое на ближайшие 10 минут. Дыхание сбилось и перед глазами все поплыло. Покачнувшись, я в последний момент успел призвать лазу и лишь с ее помощью устоял на ногах. С большим трудом вырвав маяк из демонической лапы, я наконец-то сумел отдышаться. Артефакт глубоко впился в плоть и отказывался отправляться в пространственный карман в таком виде. Несмотря на вполне скромный статус, созданный мною предмет оказался весьма опасен. Причем, воспользуйся им кто-то кроме меня, и несчастного будет ждать лишь перерождение. Правда, это не отменяло того факта, что посторонний может получить ценную информацию. Приятная особенность, даже без прямого контакта с маяком, мне удалось уловить присутствие только что найденной с помощью охоты крови. Вот только разница в ощущениях оказалась слишком сильной. Благо, мне все же удалось обойтись без постоянного взаимодействия с кровососущим артефактом. После использования свойства, на карте появились статичные метки, и тех оказалось куда больше, чем я ожидал увидеть. Правда, большинству из них я весьма быстро нашел объяснение. Две точки в столице. Первая, более яркая и весьма крупная, но с множеством вкраплений, скорее всего, принадлежит случайно созданному данжу. Вторая, в разы меньше и тусклее, наверняка отголосок зараженной нами. Целая россыпь едва заметных меток, скорее даже алых крапинок, осела далеко на западе. Если мне не изменяет память, то именно в той области должен находиться грешный легион. Видимо, там о себе давал знать ушлый зомби-алхимик, который в свое время выкупил несколько сотен взрывных склянок с моей кровью. Досталось и Таргурии. Около трети города оказалось закрашено, правда уже не алым, а тускло-розовым с редкими вкраплениями более ярких точек. Несмотря на столь подозрительный рисунок, эту зону я пометил как условно безопасную. В конце концов, в катакомбах под Таргурией находился Хим. Имея статус первого после вожака крыс, мог в любой момент послать зов о помощи. Собственно, ранее он делал это и без подобных приблуд. Следовательно, там ситуация, если и не была под его контролем, то находилась в пределах допустимого. Собственно, сам Хим, возвращенный на моей крови, также отображался на карте. Своеобразное наследие подсвечивало еще и девчат с Лиэль, а ведь это можно использовать. При желании я мог создавать своеобразные кровавые маячки. Несмотря на обилие меток на карте, с главным подозреваемым удалось быстро определиться. Пульсирующая клякса с размытыми краями слишком сильно бросалась в глаза, привлекая внимание, как размерами, так и яркостью. Кроме того, зов шел примерно из того направления. Благодаря отголоскам профессии картографа, я мог видеть официальную границу Гипербореи, и подозрительная метка находилась за ее пределами. Относительно недалеко от указанной зоны, примерно в одном-двух днях пути, находился подконтрольный империи город, Гирут. Это название я раньше никогда не слышал, но статус освоенного говорил о том, что город успел стать частью кластера, а значит и ее портальной сети. Естественно, для перемещения в города, подобные Гируду, недостаточно одного лишь желания и наличия портального круга под рукой. Новое и толком неразведанное поселение, ценный ресурс, уникальные монстры, а, следовательно, и трофеи, особые виды минералов и растений, скрытые и разовые задания, возможность приобрести недвижимость. В целом, способов использовать новый город хватало. Это понимали, как игроки-одиночки, так и гильдии. Это понимали и местные, причем, даже до разлома и вполне успешно навязывали дополнительные правила ради получения собственной выгоды. Относительную свободу имели разве что первооткрыватели и те, кто добирался до поселения собственными силами. Тем же, кто желал сэкономить время, предстояло заплатить. Для начала следовало отыскать арку, особое строение, стоящие на порядок выше пространственных узоров на зачарованных камнях. В отличие от телепортационных площадей, подобные сооружения располагались лишь в ключевых городах Таргурии, но и там доступ к ним был ограничен. Арки контролировались властью, а именно, военными, которые и устанавливали цену. Причем попытка откупиться лишь деньгами практически обречена на провал. Главной разменной монетой для вояк была репутация и статус. В особом почете находились добровольцы-легионеры. Чуть ниже ценились социальщики, работавшие во имя всеобщего блага, ну или хотя бы не переступавшие черту закона. Ремесленники и стражи также имели определенные льготы. Вторым эшелоном шли разного рода наемники, при условии, что до отправки будет заключен контракт с рядом условий. Зачистка особых локаций, добыча необходимых городу ресурсов, защита местных работяг и многое другое.